Бандиты довольно быстро собирали всю возможную информацию про потенциального противника, который должен был стать ее жертвой, и девушка понимала, что это как раз выход из сложившейся ситуации. У этого разумного имелась собственная небольшая корпорация, а также имелся довольно крупный корабль. На этом корабле наверняка есть медицинские капсулы, что могли бы помочь ей вылечить собственного брата. А также стоило отметить тот факт, что этот корабль мог позволить двум агентам империи вернуться на родину. Конечно, кто-нибудь тут же напомнил бы ей про корабли агентов, которые сейчас находились в зоне контроля военных федераций. Девушка не забывала про них и видела, что корабли, которые находились в пассивном режиме охраны, были оттранспортированы в сторону военной базы в этой звездной системе. Вряд ли их уже вскрыли. Система безопасности на этих кораблях была настроена так, что при первой же попытке неправильно их открыть, сработала бы система самоуничтожения. Искусственные интеллекты этих кораблей не имели других приказов. Они не позволят никому захватить их корабль. Глупо даже надеяться на подобную возможность. Тем более, что и дураку тут было понятно главное. Если кто-то хочет попытаться захватить корабль, то стоит сразу учитывать одну из основных проблем. Эта проблема как раз говорит о том, что все члены его экипажа скорее всего уже просто мертвы. А вот при попытке уйти из этой звездной системы на чужом корабле, выжившие агенты смогут послать сигнал на свои корабли, которые самоуничтожатся. Их подрыв наверняка отвлечет внимание службы безопасности Федерации, что позволит агентам безнаказанно уйти из этой звездной системы, а потом можно будет доставить этого разумного вместе с его кораблем на территорию Империи Антран, и таким образом выполнить задание. Что будет с третьей группой, сейчас девушку не беспокоило. По крайней мере, она сможет использовать ее как разменную монету. В обмен на услугу и возможность приблизиться к объекту, она подарит их жизни этому разумному, сообщив о том, что на него готовится покушение. Конечно, кто-нибудь может заявить, что она могла бы попытаться связаться с ними и уже с той группой нанести неприятный визит этому разумному. Однако она этого не хотела, так как и сама уже понимала, что информация, которая была у службы безопасности Федерации, была слишком полной. Агентов в ее родном государстве готовят слишком хорошо, чтобы их могли перехватить вот так вот легко и просто. Так что все то, что случилось, было одной большой ловушкой. Судя по всему, их потенциальный противник решился на активные действия. Все дело в том, что она слышала разговор командиров двух групп, которые решили объединиться. Они говорили о том, что тот разумный, про которого сейчас она думала, привык действовать в одиночку, и никого из них и не воспримет для себя как ровню. Они попытались устроить ему небольшую каверзу для того, чтобы этот разумный просто отстал от них и не успел ничего сделать, но это могло быть ошибкой. Этот разумный явно подготовил им ответную пакость, подставив их на территории самой Федерации, причем стоило сразу отметить тот факт, что он явно не собирается упускать своих возможностей. Он мог сейчас как раз и затаиться, ожидая, когда служба безопасности Федерации сделает свое подлое дело и успокоится на какое-то время. Именно тогда, когда все подзабудут о случившемся, он, возможно, и хочет нанести свой удар, но этот шанс она ему не доставит. Она прекрасно понимала, что нужно в данном случае делать, и поэтому четко осознает то, что будет ждать этого разумного, когда она до него доберется. Ради этого молодая драка была готова на все. Да, возможно, ей придется поступиться некоторыми принципами, но она должна отомстить. Во-первых, за своих погибших товарищей, а во-вторых, за пролитую кровь своей семьи. Ведь она сама прекрасно понимает, что случившееся сбрасывать со счетов или забывать никак нельзя. Этот разумный решил поиграть в такие игры подобным образом. Раз это случилось, он и сам должен понимать, что его ждет. Тем более, если она сумеет рассчитаться со всем семейством этого разумного. Но до этого пока что далеко. Для начала нужно было добраться до самого этого командира группы и выяснить, что же случилось на самом деле. По крайней мере, сейчас она понимала, что в случившемся есть действительно на какое-то противоречие. Он не мог просто взять и случайно пропасть из поля зрения других групп, только если не вынашивал какой-то план, чтобы нанести действительно подлый удар в спину своим товарищам, а если он это сделал, то должен за это ответить. Возможно, между их семьями существовала какая-то древняя вражда, раз он позволил себе подобное, а если это так, то он сам подставил себя и свой род под будущую месть ее семьи. И этот вопрос даже не обсуждается. Месть все равно состоится, сейчас или позже, но она свершится. Изучая информацию про цель, девушка выяснила, что у этого разумного действительно неплохой корабль. К тому же, совсем недавно он нанял целую группу профессиональных медиков, которые могли бы помочь ее брату встать на ноги. А это дорогого стоит. Ей надо было найти возможность привлечь внимание этого разумного, сообщив ему важную информацию, которая могла бы позволить ей действовать. Этот разумный был достаточно хитер, и информацию старался держать у себя под контролем. Более того, он старался контролировать свой корабль и экипаж. По бирже наемников уже ходили легенды о том, так нескольких разумных он достаточно жестко осадил во время собеседования, на котором оказалось, что он не настолько глуп, как эти умники рассчитывали. Именно благодаря такому подходу, он сейчас получал себе нормальных бойцов, что позволяло ему действовать эффективно, а это тоже было довольно важно. Уже только поэтому молодая Драка понимала, что в чем-то они могли даже ошибиться. Этот разумный мог преподнести много неприятных сюрпризов своим потенциальным противникам, и это уже само по себе становилось весьма неожиданным открытием. Тем самым открытием, которое может удивить не только каких-то хитрых наемников, но и потенциального врага в виде того же самого командира группы из Империи Антран. Скорее всего, этот разумный рассчитывает сейчас именно на то, что сумеет сам справиться с заданием, ввиду того, что две другие группы будут уничтожены. Но он не учел того факта, что они с братом все же выжили. Да, брат девушки сейчас не совсем боеспособен, и этот факт она учитывает. Однако, заранее просчитав все это, она также понимает и факт того, что у нее есть возможность попытаться взять объект под контроль. Все-таки не стоит забывать о способностях молодой жрицы. Ей повезло, что ее семья имела отношение к жреческому сословию, а вот у него таких специалистов и может и не быть, поэтому молодая девушка понимала, что у нее есть возможности, которых у противника может и не быть. Конечно, вы и тут же заинтересуетесь тем, по какой причине она считает одного из своих товарищей противником, и почему она до сих пор не попыталась объединить свои силы с уцелевшей группой агентов. Попытавшись им навредить, их командир стал противником. К тому же, она сама прекрасно понимала, что этот разумный, как только задание будет выполнено, постарается от нее избавиться. И все только по той причине, что она со связями своей семьи может его просто уничтожить, несмотря на удачное выполнение задания. Поэтому Фариюхи и Ладрун скорее всего постараются сразу же убить. Так что действовать ей сейчас придется в одиночку. Своего брата, из-за его ранений, она сейчас за бойца не считает. Именно из-за всего этого молодая девушка постаралась аккуратно выяснить информацию про наемников, которые уже заключили свои договоры с этим разумным, рассчитывая на то, что она все-таки возможно найдет шансы подобраться к нему поближе и получить нужную ей связь, которая позволит сообщить этому разумному необходимую информацию. Для начала она его предупредит об опасности, о том, что служба безопасности Федерации использует его как приманку. А что, как еще эти разумные могли бы выйти на них? Только подобным образом, постаравшись выманивать всех этих разумных на него как на приманку в ловушке. И это факт, который отрицать нельзя. Уже только поэтому она понимает всю величину ямы, в которую собирается прыгнуть с головой. Еще бы, ведь она намеревается фактически предать своих собственных товарищей, тех самых, которые предали ее саму. Так что она в своем праве, и никто ей не может этого запретить. Спустя несколько дней ей удалось выяснить, что один наемник из экипажа этого разумного часто любит проводить время в том месте, где обычно работали представительницы гильдии Шелласы. Именно там она его и встретит, и этот разумный поможет ей, обязательно поможет, даже если сам того не хочет. Главное подобраться к нему поближе и сделать все правильно. Уж она-то сумеет вынудить этого разумного предоставить ей необходимые данные, которые напрямую касаются ее интересов. Наемником, которого она собиралась поймать, оказался пилот из расы Слаксов. Этот разумный, видимо, даже и не задумывался о том, что таким образом его могут просто подловить, что и произошло в результате. Она довольно быстро сумела подмять этого разумного, всего лишь двумя каплями феромонов, которые вырабатывал ее организм. Так что неприятные ощущения, которые у нее создавались при таком процессе, нивелировались тем, что Фария все-таки получила желаемое. получила возможность использовать этого Слакса для того, чтобы он передал нужную информацию на борт своего корабля, тому самому разумному, который на данный момент ее интересовал. Кроме всего этого, также у нее была возможность добраться и до самого корабля, и все при помощи этого Слакса. Молодая Драка слишком хорошо понимала, что ей нужно делать, и действовать надо было быстро. Корабль противника может в любой момент появиться в этой звездной системе, и он наверняка постарается каким-либо образом добраться до цели, а она слишком хорошо знала, чем может закончиться подобный проигрыш. Для начала, стоит отметить тот факт, что этот разумный может со спокойной душой вернуться на территорию империи, а вот им возвращаться уже будет нельзя, и все только из-за того, что они проиграют это сражение. Да, именно что проиграют. Пилот, Слакс, который попался к ней в руки, оказался достаточно болтливым, и рассказал ей много интересного. Он рассказал девушке и о том, что хозяин на корабле весьма придирчив, и его не так-то просто вынудить пойти у кого-то на поводу. Он достаточно быстро умеет ориентироваться в ситуации, неплохо умеет вычислять тех, кто пытается его обмануть. Неужели он какой-то псион? Может, поэтому он так заинтересовал главу службы безопасности империи? Мысленно усмехнулась девушка, продолжая изображать из себя необычную служительницу гильдии, давая возможность этому представителю расы Слаксов всего лишь мечтательно поглаживать ее по ножке. Она сама прекрасно понимала, что в данной ситуации этот разумный всего лишь жертва, и его мнение никого не касается. Он выполнит свою роль, а потом исчезнет. Исчезнет всего лишь для того, чтобы она получила желаемое. Даже если капитан корабля Кондор, который является целью, и псион, и каким-то неведомым образом заинтересовал главу службы безопасности империи Антран, это уже никого не интересует. Для нее важно только выполнить задание, и она это сделает. Конечно, на данный момент она сама прекрасно понимала сложность ситуации, но при этом, молодая Драка знала еще и то, что ей действительно стоит задуматься о том, что она будет делать впоследствии. Не все так легко и просто, как кажется. В первую очередь по той причине, что вокруг нее стали усиленно увиваться те самые бандиты. Эти разумные не умели отступать, и сейчас, видимо, рассчитывали на какую-то благосклонность с ее стороны. Это было бы вообще-то довольно глупо, учитывая возможность того, что молодая Драка могла себе найти более достойную цель. Например, этого разумного, который должен стать ее жертвой, а также и билетом на обратную дорогу и вполне достойную жизнь. Об этом она старалась не забывать. Однако, существовали некоторые проблемы, от которых никуда не денешься. Нужно найти шанс подобраться к этому разумному. Именно для этого Фария постаралась подтолкнуть попавшего в ее сети пилота к активным действиям. Ей нужно было попасть на борт корабля этого разумного. Она понимала, что сейчас его корабль находится на стадии ремонта, а значит, у нее есть возможность подобраться к нему как можно ближе. Тем более, что в данной ситуации, оказавшись на борту корабля, она сумеет достаточно быстро добраться и до капитана. Ей всего-то надо будет постараться убедиться в том, что ее проведут к капитану. Молодая Драка знала, что на корабле существует своя система защиты, и не факт, что эта система даст ей подобную возможность. Но при всем этом, Фария Хейрладрун не забывала о факторе своих возможностей. Слишком уж она была необычной для тех же самых представительниц гильдии Шалласы. Да и вообще, как красивая и необычная девушка привлекала слишком много внимания к себе. Наверняка этот самый капитан сам захочет с ней встретиться, и тогда у нее будет возможность превратить и этого разумного в свою жертву. Он явно не сможет ничего противопоставить феромонам, имеющимся в ее распоряжении. А она сама сможет не только выполнить задание, но при этом также и постарается поймать в ловушку разумного, который посмел предать ее саму и ее товарищей. Месть ведь никто не отменял, и уже только поэтому молодая Драка была готова на многое. В первую очередь на подобный риск. Ведь для того, чтобы попасть на чужой корабль, ей придется на какое-то время затаиться в грузовом контейнере. Другого выбора нет. Иначе на борт этого корабля она никак не попадет. Девушке не нравилась сама мысль чувствовать себя своеобразным питомцем, который должен попасть на борт корабля в грузовом контейнере. Но выбора как такового у нее просто не было. Она слишком хорошо понимала, чем в данном случае рискует. Но оставив брата на некоторое время среди бандитов, молодая Драка имеет возможность добраться до объекта, что тоже немаловажно, ей приходилось сейчас рисковать, так как брат был не способен участвовать в деле. Именно из-за всего этого у Фарихи Ирладрун сейчас было очень плохое настроение. Еще бы, ее, представительницу высшей расы, будут перевозить как какого-то питомца, это очень глупо и даже жестоко, и ей этого не хотелось. Тем более, что девушка, как истинная жрица, никогда не забывала о главном факторе своего народа. Они не зря произошли от хищников, и при таком столкновении интересов, можно было понимать главное. Они привыкли подчиняться тем, кто более сильный, чем они. И естественно, что в такой ситуации, чувствуя свою уязвимость, девушка пыталась найти возможности избежать влияния на нее кого-либо постороннего. Всего лишь по одной причине, что никогда нельзя сбрасывать со счетов животные инстинкты, которые имелись у ее народа. Как только она почувствует возле себя кого-то, кто более сильный и достоин ее внимания, молодая драка рискует попасть в более серьезный плен, чем вы думаете. Она будет вынуждена подчиняться самцу, чем часто пользовались разумные ее вида. Дело в том, что у них существовало одно важное правило, про которое нельзя было забывать. Если, например, какой-нибудь представитель ее расы хочет обзавестись супругой, а сама будущая супруга или ее семья по какой-то причине против подобного брака, этот разумный мог украсть девушку и сделать ее своей женой принудительно. Хотя в данном случае она становилась не женой, а наложницей. И в этом случае ничем от обычной рабыни фактически не отличалась. Хотя стоит отметить тот факт, что подобные поступки себе позволяли только весьма обеспеченные представители ее народа. Более того, такое они себе позволяли редко, ввиду того, что в таких случаях представители других семейств обычно не сопротивлялись, когда им предлагали выдать красивую девушку замуж за какого-нибудь богатого старика. И все из-за того, что такие связи были нужны для выживания рода. И мнение девушки в данном вопросе никого не интересовало. Именно из-за всего этого она и рисковала оказаться в уязвимом положении в контейнере в качестве питомца. Только из-за того, что хотела добиться собственной свободы. А без риска это было просто невозможно. И поэтому, когда пилот, Слакс все-таки предложил ей подобное, чтобы провести свою любовь, как он думал, на борт корабля, не афишируя подобного гостя, Фария согласилась. После чего, этот разумный достаточно быстро связался с кораблем, и сообщил ей о том, что через пару часов их подберет челнок, который доставит ценный груз на борт корабля. Скрипя зубами, молодая драка была вынуждена пойти на это. Тем более, что она понимала главную сложность ситуации. Ее явно не выпустят из контейнера, пока этот пилот не будет рядом. Значит, ей придется сидеть в контейнере, пока он не придет, а ей бы этого жуть как не хотелось. Уже только поэтому молодая драка с трудом сдерживала свои эмоции. Но, как уже говорилось ранее, выбора у нее не было. Ей нужно было продемонстрировать всем эффективность собственных действий. Тех самых действий, которые могут помочь ей не только выполнить задание, но и вырваться из вечной кабалы, где она должна будет выполнять роль всего лишь верной и послушной супруги, что для нее было просто недопустимо. Поэтому она довольно спокойно, с виду, забралась в контейнер, предназначенный для перевозки биологических грузов. Ну, как еще этот Слакс смог бы доставить на борт корабля своего питомца? Ведь она в данном факторе выступала именно как питомец, живое существо, предназначенное для развлечения. Про этот фактор она старалась не забывать, ведь фактически это была ее жизнь, которая для молодой драки имела большое значение. Хотя этот Слакс постарался сделать ее местонахождение в контейнере более удобным, но все-таки, она не забывала о том, что в данной ситуации происходящее ей явно не нравится. Расположившись в контейнере, девушка думала о том, что будет делать впоследствии, когда доберется до цели. Главное, вынудить этого разумного быть послушным, что ей и надо. Потом уже его она будет использовать как наживку, чтобы поймать предателя, кого она впоследствии сможет все-таки использовать как жертву. Ту самую жертву, которая смоет кровь погибших и позволит возвыситься на собственной родине. Да, она спасет будущего патриарха своей семьи, и благодаря этому получит возможность вырваться из-под контроля семьи. Что она будет делать дальше, молодая драка еще не решила. Это был сложный вопрос. Для начала мне нужно было получить свободу, а уже потом пытаться решить, что она с этим будет делать. Спустя некоторое время молодая девушка почувствовала, как контейнер перемещают, что говорила ей о начале действия ее плана, и в душе у нее появилось небольшое беспокойство, в виду того, что она все-таки переживала по поводу действенности всех своих замыслов. Но раз план уже начал действовать, то ей не оставалось ничего другого, как просто продолжать аккуратно и постепенно выполнять все его пункты. Когда наконец-то контейнер установили, и она услышала, что открываются двери, Фария Хирладрун решительно отодвинула в сторону баллон с воздухом, который давал ей возможность все это время здесь дышать, и поправила на себе одежду. Она должна выглядеть невероятно обольстительно, чтобы буквально сразу выбивать из разумного все остатки его ума только одним своим присутствием. Девушка сама прекрасно понимает, что сейчас ей нужно добраться до каюты этого Слакса. Вот чего она не понимала. У простого пилота есть отдельная каюта, это что же происходит на том корабле? Но сейчас не это было важно. Важным было то, что она наконец-то добралась до корабля, цели, а дальнейшее уже будет. Надо же, какие гости! Неожиданно раздавшийся голос, когда распахнулись двери контейнера, заставил все инстинкты молодой драки взвыть, так как она поняла, что попалась в очередную ловушку. «Ну, раз ты так хотела сюда попасть, выходи уже!» Она успела увидеть стоявшего перед контейнером разумного, одетого в боевой скаф шестого поколения производства Республики Хагдан, а также стоявших рядом с ним двух тяжелых дроидов, которые выставили вперед раструбы парализаторов, прежде чем на нее накатила волна излучения из этих довольно жестоких и опасных для нее устройств. Она могла двигаться на довольно большой скорости, что могло бы ей позволить уходить из-под ударов обычного оружия. Но парализаторы били по площадям, то есть, ускользнуть из-под этого удара она просто не могла, и поэтому, попытавшись рвануться в сторону, просто рухнула в конвульсиях, попав все же в волну этого излучения. Прежде чем тьма беспамятства поглотила ее сознание, девушка успела подумать о том, что все, таки провалила задание. Но каким образом этот разумный сумел ее так быстро вычислить? Очередное предательство. Но кто, Слакс, этот разумный был пилотом и сдать ее просто не мог. Ведь она его специально обработала, превратив в натурального чмох, она была в этом уверена. Она видела его глаза, видела его реакцию на себя и свою кожу. Почему же он вел себя так, как будто был ей верен, а потом предал? Возможно, кто-нибудь напомнил бы Фари о том, что предатель уже был среди них. Тот самый, который навел на две группы службу безопасности Федерации. Да, был. Вот только этот предатель не знал о ее планах по проникновению на борт корабля, цели. А значит, не мог и предупредить владельца этого корабля о подобных проблемах. Оставался только этот самый пилот, которого она сама тщательно обработала. Но как это произошло, и почему, она этого не понимала. Понимала только то, что оказалась в одиночестве, в руках врага, который не стал с ней церемониться, а просто обстрелял из парализаторов, чтобы не тратить ни время, ни силы на ее задержание. Видимо, этот разумный уже заранее знал то, насколько опасным противником для него может быть драка, прошедшая специальное обучение в службе безопасности Империи Антран, или же он даже знал о том, что она прошла обучение в храме. Тогда тем более становилось понятно то, что он сделал. Все-таки ее план провалился, и теперь ей оставалось только надеяться на то, что во время допроса ей удастся подставить и предателя, который предал ее товарищей. Главное, чтобы ее брат сумел все-таки как-нибудь выбраться отсюда, а это будет проблематично, с учетом того, что его состояние просто стабилизировано. Но он сейчас находится без сознания в руках бандитов, и это очень плохо. Все эти мысли успели промелькнуть быстрой чередой в голове девушки, прежде чем она потеряла сознание и замерла на холодном полу контейнера, в котором ее доставили на борт этого странного и весьма необычного корабля. Остальное уже никого не беспокоило. Да и что могло беспокоить бессознательную девушку, оказавшуюся полностью в руках своего врага? А графы? Отец, чем ты занимаешься? В кабинет главы великого дома Мант вошла молодая и достаточно красивая аграфка, которая деловито осмотрела ситуацию, а также и нахмурившегося старика, который все так же задумчиво смотрел в окно, за которым кипела жизнь в столице Империи. Граф, ты бы хотя бы в парк вышел прогуляться, зациклился на этом проклятом двухкорпусном корабле. Да, что в нем такого необычного? Возьми и сам спроектируй его. Все, что нужно, у тебя есть. Наши верфи позволяют строить не такое. Позволяют строить и не такое, говоришь, задумчиво повернувшись к девушке сам глава великого дома Мант, который уже 1500 лет курировал производство кораблей на территории Империи, и знал все подобном процессе, тихо покачал головой, бросив на стол перед девушкой планшет с отчетами, на которых было видно, что ничего хорошего не происходит. «На, посмотри, ты думала, что я так глуп? Мои инженеры с самого начала, после появления информации о таких кораблях, пытаются сделать что-то подобное. Я хотел просто доказать всем, что мы можем это сделать, но, стоит обратить внимание на тот факт, что ничего подобного на наших верфях мы построить не можем. Просто не можем и все. Все наши мощности и силы ничего не стоят. С учетом того, что смог сделать один несчастный выходец с неизведанных регионов. Что ты мне тут рассказываешь?» Усмехнулась Лауриния Дитармант, подняв планшет, и внимательно просмотрела все отчеты. «Такого просто не может быть. У нас же самые лучшие технологии. Наши корабли сейчас уже вышли на уровень 7-го поколения. Что здесь вообще происходит? Может быть, ты мне объяснишь? Я чего-то не понимаю. Как так? Что значит, мы не можем построить такие корабли? А они пробовали задать информацию в конструкционный кластер именно с того самого сервера Содружества, на котором была зарегистрирована подобная разработка. Или они все-таки пытаются сами что-то свое разработать? Нет, ты действительно думаешь, что твой старый отец полный идиот?» Старый аграф грустно усмехнулся и, медленно пройдясь по кабинету, сел в кресло, после чего все так же задумчиво посмотрел на свою дочь, которая на данный момент была одним из лучших его помощников и специалистов в своем деле. «Ты меня явно недооцениваешь. Я с самого начала потребовал, чтобы инженеры использовали именно тот проект, который прошел регистрацию. Вот только при введении этих данных все наши кластеры искусственных интеллектов, которые разрабатывают конструкции наших же кораблей, начали возмущаться о том, что информация не соответствует действительности. Такой корабль можно построить, но он будет только внутрисистемным, с учетом того, что его конструкция очень слаба. Такая конструкция не выдержит давления гиперпространства, и пройти через гиперпространство такой корабль просто не сможет. По крайней мере, они мне все это в один голос говорят, да и аналитические кластеры искусственных интеллектов вторят словам инженеров. Вот только существует одна большая проблема, про которую не стоит забывать. Такая проблема, километров 5 длинный, этот корабль, тот самый существующий корабль, который прошел из неизведанных регионов до территории Федерации Неви. Кстати, если тебе интересно, построен он был фактически на кладбище разбитых кораблей. Это я уже знаю точно. Построил его один разумный инженер, и с этим фактом никто не спорит. Он выжил там один и сделал этот корабль, а у меня тысячи инженеров, сотни кластеров искусственных интеллектов, предназначенных для разработки конструкции кораблей, и никто не может сделать то, что сделал он один. Может быть, ты мне объяснишь, как такое возможно? Отец, ты прекрасно знаешь, что подобное в принципе невозможно. Уже раздраженно ударив ладонью по столу, Лауриния присела напротив старика и посмотрела на него, явно понимая, что тот что-то недоговаривает. Что ты еще случайно забыл мне сказать? Кто этот разумный? Не за этим ли ты случайно послал наших агентов на территорию Федерации? Как не пытаюсь с ними связаться, все они заняты. Заняты твоими приказами. Может быть, ты мне объяснишь, что происходит? Если я начну сейчас выяснять, все равно же узнаю. Вот только в результате этого я могу разрушить твою собственную игру. И ты это сам прекрасно понимаешь. Так объясни мне, что здесь происходит. Тяжело вздохнув, старый аграф принялся рассказывать девушке о том, что на самом деле происходило вокруг этого необычного двухкорпусного корабля, а также и его интересов. А молодая аграфка молча и с виду спокойно выслушивала его, хотя в душе у девушки буквально кипела буря. Это же надо было так недооценить собственную дочь, объяснил бы ей все сразу, и она бы его не только поняла, но и поддержала бы. Ведь Лауриния и сама прекрасно понимает, что в данном случае речь идет о истинном величии их семьи, не империи, а граф в целом, а именно их семьи. Она знала про проблему с генетическим кодом ДНК аграф. Лауриния Дитарманд знала об этом по той причине, что у нее самой с этим возникли проблемы. Ее сходство с ДНК древних соответствовало 68%, и она уже не могла задействовать оборудование древних. Пока жив ее отец, у семьи Мант есть шанс, что их семья продолжит свою работу и сможет удерживать позиции великого дома. Но что делать потом? Именно поэтому в своей семье девушка не позволяла никому трогать отца. Она слишком хорошо знала его ценность. В отличие от других разумных, которые в ее возрасте уже метили на место глав великих домов, а один ее бывший товарищ, одногодок и одногруппник по академии, уже был объявлен таковым. Вот только этот разумный не понимал главного. Старики живут до тех пор, пока они действительно нужны, пока к ним прислушиваются, пока выполняют их распоряжения. Как только они станут не нужны, а так и произойдет, когда старика просто спишут в утиль и лишат звания главы великого дома, эти разумные начинают медленно угасать. Для обычных жителей содружества медленно, а вот для графов очень быстро. Проходит от силы сотни-полторы лет, и эти разумные просто умирают. И что же тогда делать? Вот же загадка. Этот ее одногруппник сейчас совершенно видимо не задумывался о том, что заняв место главы великого дома, он фактически приговорил своего отца к гибели. Лаурения видела как-то этого разумного и могла сказать только одно. Эффективность организма этого старого графа вышла на финишную прямую. В ближайшее время, от силы лет через 50, он уйдет из жизни. Причем это даже не важно, как все произойдет. Уйдет ли он по собственной воле, или же умрет от каких-либо болезней. Факт не отменишь. Он действительно сейчас находится в таком положении, что может в любой момент скончаться. Звучит все это, конечно, довольно жестоко, но она понимает, что от силы он сможет один раз продлить работу устройств древних своего рода. А потом, она знала, что у нового главы этого великого дома, который был ее одногодкой, генетический код соответствия равняется 62%, то есть он еще ниже, чем у нее самой. И что тогда будет делать этот разумный? Да, ничего. Еще через 100 лет эти системы отключатся, и он потеряет свою силу. Тогда великая семья просто перестанет существовать. Или же им придется идти кому-то на поклон. Как наследница главы великого дома Мант, она знала очень важный секрет этих технологий. Дело в том, что технологии древних были специфическими. Определенный уровень ДНК позволял разумным запускать систему в работу. Да, позволял. Однако, существовали еще кое-какие возможности. Дело в том, что чем выше был код ДНК по соответствию с ДНК древних, тем эффективнее перезапускалась сама система технологий древних. То есть, если, к примеру, у разумного код ДНК относится хотя бы к 80% уровню, то эти разумные могут перезапускать каждый раз технологии на новый виток развития практически на одно, а то и полтора поколения. Если же у этого разумного ДНК будет соответствовать, к примеру, 90% совпадения с кодом ДНК древних, то сразу же на два поколения могут скакнуть технологии. Говорить про стопроцентное соответствие тут уж и не стоит. Девушка прекрасно понимала, что в таком случае за разумным с таким ДНК будут гоняться буквально все. А тут явно было что-то не то. Рассказывая своей дочери про потенциального разумного, у которого был довольно высокий уровень соответствия, старик ничего не скрывал. Сейчас не скрывал. Если подозрения правдивы, и у него действительно установлен симбионт древних, то можно сразу сказать одно. Этот разумный может соответствовать, в худшем случае, 95% ДНК древних. И в этом случае можно понять то, насколько может возвыситься та семья, которая получит его в свое подчинение. Да, они вообще с ума там посходили, не сдержавшись, покачала головой девушка, когда отец принялся рассказывать ей о замыслах представителей глав великих домов, которые старательно убеждали сделать из этого разумного раба, и что они потом с ними делать будут, когда в его руках появятся технологии древних. Что мы про них знаем? Да ничего особенного. Если он научится использовать технологии так, что мы не сможем контролировать, то в один прекрасный момент он нас в рабов превратит. Криво усмехнувшись в ответ на замечание дочери, старый аграф согласно кивнул и продолжил рассказывать свои замыслы. Здесь она с ним была полностью согласна. Он, как никто другой, прекрасно понимал, что нужно сделать, чтобы заманить этого разумного на территорию империи и вынудить его служить их семье. При этом, она сама прекрасно понимала, что останавливаться на этом нельзя. Надо в таком случае заполучить этого разумного и его генетический код. А это возможно только в том случае, если она сумеет этого разумного использовать. Да, она знала, что задумал отец. Он намеревался попытаться вынудить этого разумного скрестить свое ДНК с какой-нибудь младшей родственницей, которая могла бы понести от него ребенка. И в результате этого в их семье появился бы тот, чье ДНК соответствовало бы эталону выше, чем у всех остальных разумных в империи. Хорошо, однако, что бы делала она сама в этом случае, ведь понятно же, что в случившейся ситуации она просто потеряет свое место как наследница главы великого дома. Еще бы, на ее место тут же поднимется та красотка, которая родит ребенка с лучшим ДНК. Ведь именно от нее и ее ребенка будет напрямую зависеть тот факт, как будут в дальнейшем развиваться события в их великом доме, как они будут соответствовать эталону империи Аграф, а также иметь возможность работать на собственное благо. В данной ситуации было слишком много неизвестных факторов, и поэтому Лаурения сама прекрасно понимала, что в данной ситуации попадет в опасную переделку. Ей бы этого не хотелось. Конечно, отец не хочет ей зла, и не хочет принуждать Аграфку его личной семейной ячейке унижаться до такой степени, чтобы она позволила к себе прикоснуться какому-то выродку из низшей расы. Это она сама прекрасно понимает, но и делиться своей властью ни с кем не хочет. Отец, давай обдумаем эту ситуацию еще раз. Выслушав все размышления старого Аграфа, девушка, задумчиво усмехнувшись, решила, что ей надо внести в его план некоторые поправки, про которые он явно забывает. Судя по всему, агенты не особо справляются с твоим заданием, до сих пор нет никаких данных по кораблям, ни самого этого разумного на территории нашей империи нет, так что давай будем действовать немного по-другому. Возможно, все твои посланники просто провалились, и теперь опасаются тебе сообщать плохие новости, такое тоже может быть, и ты это сам прекрасно понимаешь. Я думаю, что в этот раз в дело надо вмешаться лично представителям нашей семьи. Для начала, я думаю, необходимо провести первичные переговоры. Если, к примеру, туда отправлюсь я, под охраной на паре, тройки наших кораблей, то мне ничего грозить не будет. Благодаря этому я думаю, что мы сумеем добраться до этого разумного. Я проведу переговоры и попытаюсь правдами и неправдами завлечь его на нашу территорию. Я понимаю, что все это довольно опасно, но ты тоже должен понимать, что кого попало к нему посылать нельзя. Даже твою кандидатуру на будущую супругу этого разумного стоит внимательно рассмотреть неоднократно. Начни хотя бы с того факта, что существуют нюансы, которые не стоит упускать. Что ты будешь делать, когда эта красотка родит наследника с лучшим ДНК, чем у тебя? Что потом? А потом, если тебе интересно, эта красотка просто вышвырнет и тебя, и меня. Или ты думаешь, что она будет кланяться нам и позволять руководить своей жизнью? Почему-то я в этом сильно сомневаюсь. Подумай об этом, а я пока отправлюсь готовить корабли. Не переживай, под защитой представителей нашего дома, а также и лазеров наших боевых кораблей, я уверена, что все будет нормально. К тому же, у меня есть чем заинтересовать этого разумного. Главное сделать все правильно. В этот день они еще долго беседовали с отцом. Видимо, он настолько зациклился на интересах своего великого дома, что совершенно забыл то, что может нанести вред всей его семье. Поэтому и пытался найти для этого разумного невесту в младшей ветви своего великого дома. Однако, девушка в данном случае думала более глобально и понимала, что выбора у нее просто нет. Необходимо предусмотреть тот факт, что потенциальные противники могут попытаться удар именно через эту красотку, которую, видимо, уже выбрал старый глава великого дома Мант. Вот только он не учел того факта, что в этом случае сам может лишиться буквально всего. И не только он сам. Когда разумные идут за истинной властью, они могут совершать самые непредсказуемые поступки, которые даже допускать было бы нежелательно. Лаурения Дитар Мант такой наивной и доверчивой не была, поэтому понимала, что в такой ситуации ей самой нужно быть настороже. Так что сейчас наступило время активных действий, иначе она просто не сможет защитить собственное будущее, так как сама прекрасно понимает, что чужакам, даже из собственной семьи, власть отдавать нельзя. Стоит им только отдать ее на время, и назад ты ее уже без кровопролития не заберешь. Такова уж жизнь, и тут ничего не поделаешь. Именно поэтому молодая Аграфка, быстро переговорив с отцом и объяснив ему свое мировоззрение на ситуацию, Лаурения тут же вернулась обратно в свою комнату и принялась рассылать инструкции. В первую очередь ей нужно было собрать целую рейдовую группу кораблей. Что поделаешь, но ей необходимо произвести впечатление на разумного, который может с ней столкнуться. Тем более, что вот таким образом, появившись на территории Федерации Неви, она даст понять, кто на самом деле обладает серьезной полнотой власти на территории Содружества. К тому же, так будет понятно, что она прибыла с серьезными намерениями. Именно она, как представительница Великого Дома, а не какие-то там агенты, непонятные и неизвестно откуда появившиеся. Молодая аграфка и так довольно неплохо понимала, что ситуация в любой момент может коренным образом измениться. В первую очередь по той причине, что скорее всего главы и других великих домов тоже сидеть и ждать не будут. Они примут меры, а ей хотелось бы не допустить подобного. Именно исходя из этого она намеревалась любой ценой вынудить противников признать свое поражение. Хотят они этого или нет, это не важно. Важно то, что сейчас перед ней маячила не только власть в собственном великом доме, но и власть в империи Аграф. Ведь тогда, когда ей удастся получить для своей семьи этого разумного, если у него действительно стоит симбионт древних, она сможет диктовать условия другим великим домам. Если они не хотят потерять свое могущество, то им придется склонить головы. И тогда, возможно, впервые за долгие тысячи лет, в империи Аграф появится императрица, а что, она неплохо будет смотреться на высоком троне. И пусть кто-то скажет, что она этого недостойна. Конец.